Глава 10. Алиса спала плохо. Предстоящие испытания пугали, но не настолько, как странное чувство, прочно укрепляющееся в ее сознании. Она там, где должна быть. Когда показались первые лучи солнца, Алиса вскочила с тахты и выбежала на улицу. Оба солнца светили ярко. Слишком ярко для человеческих глаз. Лучи не просто касались земли, а рассеивались во все стороны, придавая еще больше блеск желто-белому песку. Вдалеке виднелись растения, напоминающие кактусы и колючки. Вокруг шатров суетливо бегали ниссики. Они подносили участникам еду и питье. Из толпы выбежал 411-й и направился к ней, держа в руках большой круглый поднос. «Доброго утра, госпожа! Могу я вам предложить что-нибудь перекусить?» Он поднял поднос вверх, водружая его над головой. «Доброе утро, 411-й! Что там у тебя?» Алиса была очень голодна и не отказалась бы сейчас от сочного аппетитного гамбургера или парочки яиц с беконом. «Сок из колючек, закуска из соловков и жареные вакушки». Она взглянула на поднос. Зверский аппетит пропал без следа. В высоких прозрачных стаканах бурлила коричнево-зеленая жижа. Запах от нее шел, как из канализационного люка. Решив, что не так уж и сильно она страдает от жажды, Алиса присмотрелась к закускам. Квадратные кусочки ярко-красного цвета заманчиво блестели на солнце, а зеленые украшения сверху напоминали цветы. Она взяла один на пробу. Закрыв глаза, Алиса закинула закуску в рот и стала медленно разжевывать. По вкусу она напомнила ей вяленое мясо со странным терпким послевкусием. «А из чего это сделано?» «О, госпожа, это деликатес. Соловки живут в заброшенных пещерах на кладбище предков. Говорят, что каждый съеденный соловок прибавляет мудрости своему едоку». «Это почему же?» «Они питаются останками наших прародителей, а вы питаетесь ими». Алиса выплюнула то, что не успела проглотить. Ком подкатил к горлу. Ей пришлось приложить немало усилий, чтобы не вырвать. Машинально она потянулась к стоящему рядом стакану, но, вспомнив о его ужасном виде и запахе, решила закусить чем-нибудь другим. Приметив на подносе очередную закуску, Алиса решила поинтересоваться заранее, из чего она сделана. «Так, а это что?» «Жареные вакушки. А где растут или чем питались во время своей непродолжительной жизни? Можно подробнее?» Улыбка не сходила с ее лица. Ниссик не оценил сарказма и начал детально описывать госпоже весь процесс жизни и ловли незнакомой ей закуски. Он даже не заметил, как она перестала слушать его рассказ после слов о каменном болоте мертвецов, где их ловят. К тому времени Адамс и Грант уже проснулись и вышли на улицу. Увидев Алису, они направились к ней. Не разглядывая, что находится на подносе, Аб схватил одну из закусок и закинул в рот. Алиса приоткрыла рот, чтобы предупредить его, но, увидев, с каким аппетитом он жует мерзких соловков, передумала. «Как ты это ешь?» — она поморщилась. «А что такого? Очень вкусно. Сама попробуй». Он протянул ей кусочек. «Нет, спасибо. Я, пожалуй, воздержусь». Алиса повернулась к Ниссику и спросила. «А кофе у вас здесь есть?» «Чего, госпожа?» «Кофе! Кофе, кофе, кофе!» — повторял 411-й, не имея ни малейшего понятия, что это такое. «Думаю, у нас его нет. Но если госпоже будет угодно, я сейчас же найду это кофе». «Нет, не стоит. Мне не трудно, госпожа. Я должен хорошо о вас заботиться и выполнять любые приказы». «Ты и так много для нас делаешь». Алиса погладила его по мягкой шерстке на голове. «Иди лучше отдохни. Ты свободен». «Спасибо, госпожа». Он благодарно поклонился и ушел. Суету шатерного поселения нарушил пронзительный гул. Он напоминал стон раненого животного, угодившего в капкан. В лагере воцарилась тишина. Рок прогудел 3 раза, возвещая о начале большого ежегодного турнира. «Пора!» — сказал Адамс, и они вместе с другими командами последовали к Колизею. Он находился в нескольких сотнях метров от шатрового лагеря. Алиса была поражена сходством Тарпарсорского Колизея с римским амфитеатром. Только этот был немного больше. Грандиозное сооружение порядка 700 метров в длину и 100 в высоту. Огромные стены укрывали овальное строение от знойных песчаных бурь и возвышались над землей, словно гигантские солдаты. Многочисленное количество входов и выходов располагалось по всему периметру Колизея. Участники команд прошли сквозь самый большой арочный проем, ведущий прямо к центру стадиона. Теперь Алиса могла рассмотреть Колизей изнутри. Нижние ряды занимали только знатные особы в дорогих одеждах. Верхние места отдавались среднему и низшему классу. Стадион был набит до отказа. Напротив входа находился нижний ряд, отделенный от других трибун парапетом. Он на пару метров возвышался над ареной. Украшенный золотом трон стоял в центре, окруженный стульями. На них сидели крупные торпорсоры, облаченные в роскошные одеяния. Они неторопливо попивали зеленую жижу из высоких бокалов. «А вот и верховный правитель Златор со своими наложницами и советниками», — прошептал Грант. Алиса прищурилась, чтобы лучше рассмотреть их. Верховный правитель вальяжно вышел на балкон. Он оказался гораздо больше своих соплеменников. Усики-щупальца на его голове были длинными, с заостренными наконечниками. Глаза, а точнее две маленькие бусинки под пучковатыми бровями, ехидно бегали, осматривая трибуны и подсчитывая вырученную прибыль. Зеленая кожа покрыта бородавками, из которых торчали белые волоски. Большие потрескавшиеся губы сложились в улыбку. Одетый в пышный золотой балахон, он в развалку уселся на трон. Его спутницы стояли рядом, поднося правителю и его гостям напитки и угощения. Прекрасные земные девушки смотрелись, как две розы, затесавшиеся среди сорняков. Грустные глаза выдавали их жалкую, опостылевшую жизнь. Правитель дернул их за руки, и они, положив подносы, покорно сели рядом. Алиса с долей сочувствия посмотрела на них и стала изучать арену. Будущее поле битвы. Оно было покрыто песком, на котором виднелись капли засохшей крови. Периметр обнесен высоким и прочным парапетом, на опорах натянута колючая лента. По стадиону разнесся звук горна. Все замолчали. Верховный правитель неохотно поднялся с трона. Выйдя немного вперед, он подозвал к себе слугу. Маленький Нисик, одетый в красный фрак, в поклоне передал ему небольшой рупор и ускользнул из вида. Немного откашлявшись, Златор произнес: «Объявляю начало большого ежегодного турнира открытым. Пусть победит сильнейший». Правитель вернулся к трону, и две наложницы по бокам стали обдувать его опахалом. Голос у него оказался хриплым и грубым. После его слов в центр арены вышел Хирт, накануне проводивший торги. «Приветствую зрителей и участников на ежегодном турнире. Вас ожидают три незабываемых дня приключений и испытаний. Любой желающий может сделать ставку на выбранную команду и не только получить удовольствие, но и неплохо приумножить свое состояние». «Как мило! Еще и тотализатор будет!» — саркастично шепнула Алиса на ухо Гранду. «Златор не упустит шанса заработать на этом турнире. Я не удивлюсь, если завтра повсюду будут висеть футболки и кепки с нашими фотографиями». Оба ухмыльнулись, а Хирт продолжал свою речь, сжимая в руке микрофон. «Первое испытание. Битва с желторотиком». Он указал рукой на вход, закрытый решетками. Оттуда раздался страшный рев и жуткие удары плетью. «Для каждой команды верховный правитель лично выбрал противника. Сейчас мы проведем жеребьевку и узнаем, кто приступит к испытанию первым. Вынесите шар судьбы». На арену выбежали два Нисика, держа в руках большой пластиковый шар с золотистыми карточками внутри. Они встали на колени перед ведущим и с двух сторон подняли шар над головой. Хирт запустил вращение. Пока шар крутился, он попросил участников подойти ближе и встать полукругом. «Прошу выходить по одному представителю от команды и вытянуть карточку с номером». Хирт остановил вращение и открыл дверцу шара. «Они определят вашу последовательность в первом испытании». Первым вышел Каргантус. Уверенной походкой он направился к ведущему. Его мускулистая рука с трудом пролезла внутрь шара. Немного проведя пальцами, он наколол одну из карточек на острый коготь и вытащил наружу. Не глядя, майор передал ее Хирту и пошел к своей команде. «Номер 5!» — громко произнес ведущий. Но Каргантусу было все равно. Его мало заботила жеребьевка и участие в турнире. Всем своим видом он показывал непоколебимую уверенность в победе и презрение ко всем остальным участникам битвы. Пока майор шел к своим солдатам, взгляд его был прикован к Алисе. И он смотрел на нее, как на будущий трофей. Его трофей. Его победу. От пронизывающего взгляда Илайта Алису бросило в жар. А в голове то и дело всплывали воспоминания об их первой встрече. Следующим вышел представитель команды «Дельфигоров». Его голубая кожа блестела и переливалась на солнце. Он хлопал веками, зажмуривая от солнца большие черные глаза. А под заостренным носом проступала тонкая улыбка с многочисленными маленькими, но острыми зубами. Опустив руку в шар, он с трудом нащупал одну из карточек и попытался вытащить ее наружу. Но ламинированная бумажка постоянно выскальзывала из его тонких и длинных плавников. Спустя несколько минут ему удалось достать карточку с номером. Он посмотрел на нее и, передав ведущему для оглашения, направился к команде. «Номер два! Кто следующий?» Из круга вышел представитель альбонусов. Алиса заметила, как его гладкая белая кожа покрылась глубокими трещинами. Жар палящих нульских солнц иссушивал слабых на вид существ. Опустив длинные пальцы в шар, он вытащил карточку с номером и отдал ее ведущему. «Номер четыре! Продолжаем жеребьевку!» Из полукруга выбежал Пигль, тот самый, что вчера огрызнулся на Алису. Розовый костюмчик плотно облегал его пухленькое тело, обнажая каждую жировую складку. Он подбежал к шару, но из-за маленького роста не мог до него дотянуться. Разозленный, он начал прыгать и рычать. Как Алиса ни старалась, но сдержать смех была не в состоянии. На этот раз она была не одна в своем порыве. Вся арена залилась задорным хохотом. Даже серьезный ведущий, не проявлявший до этого никаких эмоций, не смог сдержать улыбку. От этого Пигль злился еще больше. Сжалившись над беднягой, Хирт приказал слугам поставить шар на землю. Те покорно подчинились, и Пигль смог вытянуть свой номер. «Ваша команда будет выступать под первым номером», — объявил ведущий. Зрители и участники стали перешептываться. Никто не хотел быть первым на таком ужасном испытании. Ажиотаж прошел, когда за своим номером вышла прекрасная амазонка. Длинноногая красавица с густыми черными волосами и большими голубыми глазами покоряла сердца присутствующих мужчин и раздражала женские умы. Вместо струящегося платья на ней были короткие кожаные шорты с большим черным поясом, такой же топ и сапоги выше колена. Все такая же неприступная и сказочно красивая, какой ее вчера посчастливилось увидеть участникам. Она подошла к шару, гордо подняв голову вверх, опустила руку и достала карточку с номером. Мельком взглянув, амазонка передала ее ведущему, который не сводил с нее глаз и направилась к своей команде. На ее лице промелькнула почти незаметная улыбка. «Семь!» — едва слышно произнес ведущий. Но зрители на трибунах ничего не услышали. Хирт откашлялся и громко повторил еще раз. «Номер седьмой!» Пока зрители аплодировали, один из участников команды «Хамелеонов» решил повторить на публике вчерашний трюк с Алисой. Он сменил окрас тела и, полностью слившись с местностью, незаметно подошел к шару. Со стороны это выглядело, словно золотая карточка парит в воздухе без чьей-либо помощи. Зрителей это шоу привело в полный восторг, а вот ведущего разозлило. Он пробормотал что-то несвязное и, выхватив номер из рук хамелеона, отогнал его пренебрежительным взмахом, словно назойливую муху. Но ящерице было все равно. Он упивался мимолетной славой и криками «Браво!» «Позер!» — Алиса нахмурила брови. «Номер три!» «Теперь наш черед. Я пойду». Адамс уверенно направился в центр полукруга. «Номер шесть!» — прокричал ведущий, забрав карточку из рук лейтенанта. «На этом наша жеребьевка окончена. Участники, прошу вас подняться в ложу и подготовиться к битве. Состязания начинаются». После его слов стадион залился криками и аплодисментами. Команды покинули арену и стали подниматься по лестнице в выделенный им бенуар. В полукруглом помещении в три ряда были расставлены шикарные деревянные стулья ручной работы. По обе стороны балкона висели массивные бархатные шторы, закрепленные подхватом. Около стены стоял небольшой стеклянный столик с закусками и напитками. Но участникам было все равно на яство и убранство. Впереди их ожидала сложная и кровавая битва.